«Большинство побед таковы», — сказала Фрилит с сочувствием, и я отогнал от себя это ноющее чувство, кричащее, что она действительно не понимает. «Вас и других героев было, случайно, не четверо?» — спросила она. «Хм», мои брови дернулись в ответ на это, я бы не назвал себя героем, да это не было нашим титулом, но да, это были я, Хакуна, Гудака и Рицука. Только после того, как я заговорил, я понял, на какое сходство она, скорее всего, указывает. И нет, мы вчетвером не были избраны богиней или кем-то еще, нас просто осталось всего четверо, тех, кто мог принять командование на поле боя. Изначально нас было около 50, но прежде чем мы смогли отправиться в путь, столб демонов устроил саботаж, в результате которого все остальные оказались тяжело ранены и помещены в медицинский стазис, до тех пор, пока мы не сможем с ними что-то сделать. Столб – то, как мы называли наших демонов. Я нахмурил бровь в раздумье, или эквивалент демонического генерала, значит, как один из небесных королей. Она скорчила гримасу, кивнув в раздумье. Понятно, тогда мои соболезнования. Я могу представить, насколько это было катастрофично, если ваши силы были уничтожены еще до того, как они смогли отправиться в путь и набраться опыта. Слава богине, с нами такого не случилось. Ее глаза сузились, когда она с беспокойством посмотрела на меня при этой мысли. «Или случилось?» – спросила она. «Ты знаешь что-нибудь о той гадалке, которая дала Клауду магический ритуал, или помнишь что-нибудь о ней?» «Я получил воспоминания Клауда, когда оказался в его теле, поэтому я знаю, как она выглядит. Что касается информации, то это то, над чем я собирался поработать после своего отъезда отсюда», – сказал я. «Из того, что я смог выяснить сразу же, расспросив людей в деревне, когда мы еще были там, ее зовут Азот, и она прибыла за несколько дней до Клауда и его группы, чтобы открыть магазин, заплатила полную арендную плату и уехала в тот же день, когда меня призвали. Какое удивительное совпадение», — воскликнула она. «Действительно», — я улыбнулся. «Что-нибудь еще?» Азот во время своего пребывания в деревне общалась в основном с хозяйкой тамошнего борделя по имени Магда, которая сразу же уехала, уйдя на покой, чтобы спокойно жить в Алите, сказал я, потому что, конечно, Алите – это самое подходящее место для пенсии. Да, это все больше и больше похоже на заговор демонов. Полагаю, дальше ты направишься туда? Спросила Фрилит. Да, поскольку общество Зараха послало за мной убийц, я должен отправиться туда, чтобы провести расследование и разобраться с этим делом. Два зайца одним выстрелом и все в таком духе, я кивнул. Тогда пошли. Она встала. Это то, что должно быть расследовано. Если это связано с силами короля демонов или еще хуже со злом. Фрилит остановилась, нахмурившись и раздумывая, стоит ли упоминать эту секретную информацию, какой бы она ни была, при мне или нет. Я, однако, не пропустил это мимо ушей. Ты хочешь сказать, есть что-то похуже? Недоверчиво сказал я. Я думал, что король демонов, это конец. Убить этого парня и все. Так и есть, но... Она задумалась на мгновение, а потом вздохнула. «Мы можем поговорить по дороге. Ты хочешь отправиться в ту деревню сейчас?» «Да, с этим есть какие-то проблемы?» Она моргнула от любопытства. «Не совсем, но я жду кое-кого. Возможно, члена группы, которого мне порекомендовала Офелия. Она должна прибыть в течение недели. Я сказал ей, что встречусь с ней здесь, в столице Праны, и решу, хочу я, чтобы она стала членом группы или нет». Фрилит на мгновение задумалась. «Ирена Редвольф, верно?» Я приподнял бровь. «Да, так ее зовут». Я кивнул. «Она хороший кандидат для членства в группе героя». Она кивнула. «Очень энергично в осуществлении правосудия. Только убедись, что у нее в руках настоящее оружие, а не садовая утварь. Теперь я очень обеспокоен». Фрилит усмехнулась в ответ. «Эта деревня, далеко ли до нее на лошади?» Спросила она. 3, может быть, 4 дня. «А как долго на твоей виверне?» Я обдумал вопрос и кивнул. «Около дня, так что да, мы можем поехать туда и вернуться обратно», сказал я, вставая. «Тогда давай двинемся в путь. Мне интересно узнать о Дугале, драконе резни, о котором я все время слышала». Она усмехнулась. «Это просто большая виверна, больше похожая на огромную кошку. Мы вышли из комнаты и направились к конюшням». «Подожди, а что ты там говорил о покушении?» Вдруг спросила Фрилит. Глава 42. «Эти чертовы идиоты», — сказала Фрилит, едва не скрипя зубами. «Как только эта поездка закончится, Я отправлюсь поговорить с ними. Они больше никогда не будут пытаться выкинуть что-то подобное. Мы с Фрилит сидели на спине Дугала, я впереди, а она сзади. Мы продолжали болтать, пока ехали. Нет, все в порядке. Они слишком слабы, чтобы что-то мне сделать, а я в конце концов кое-что получил от всего этого покушения. Я помахал ей рукой. Кроме того, я хочу оставить у них ложное чувство безопасности, пока не разберусь с ними раз и навсегда. Хотя мне интересно, чем они официально занимались после банкета. Я не следил за новостями о них, так как был занят. Гис и Лориан вернулись в свои королевства. Насколько я понимаю, они пытаются сохранить влияние и власть, уверяя своих сторонников, что они все еще сильны. Что касается Гиса, я слышала, что в этом году он примет участие в чемпионате боевого круга. Хаем, интересно. Я кивнул, когда в моей голове закрутилась идея. Чемпионат боевого круга – это, по сути, турнир по вольным боям, проводимый в Аухиме, столице королевства Алитии, раз в 4 года, и считающийся одним из главных развлечений Алитии. Не только из-за аспекта азартных игр, но и из-за огромного призового фонда, некоторых сокровищ и, конечно, славы и богатства, которые открывают многие двери, или же могут убить тебя. Нельзя забывать, что ты в Алитии. Вполне, а что касается Лориана, то, насколько я слышала, он вынужден заниматься общением с дворянами карты, пытаясь убедить их продолжать поддерживать его, правда он почти не появляется на публике, говоря, что он занят тренировками. Хотя я уверена, что королевские особы карты в курсе, где приобрести хороший парик, сказала Фрилит. Я фыркнул в ответ. Кстати, спасибо, что сделала это. Я как-то забыла пари после окончания матча. Не проблема, я уверена, что Лориан не был бы настолько добр, чтобы отпустить тебя, если бы ваши роли поменялись местами, ответила она. Ты уверена, что это не потому, что тебе самой понравилось делать его прическу похожей на гоблинскую, сказал я с ухмылкой, наполовину повернувшись, чтобы посмотреть на нее. Конечно, нет, я просто исполняла свой долг справедливого судьи. Фрилит улыбнулась в ответ, лучась от удовольствия. Я отвернулся и покачал головой, усмехаясь. Фрилит не была человеком с серьезным, неживым характером, вечно сосредоточенным на каком-то важном деле. Эта игривость была удивительной, но в то же время милой. Я ощущаю, что сейчас в твоей голове прозвучали оскорбительные слова в мой адрес. Я мог почувствовать, как она надулась. Избавься от этой мысли, я снова хихикнул. Кстати, произнесла она, ты сказал, что хочешь подготовиться и разобраться с ними раз и навсегда, но... Фрилит сделала паузу, нахмурившись от мысли, что пророчество, за которое она так долго держалась, теперь может оказаться бесполезным. Я знаю, что Клаут умер, и теперь пророчество недействительно, но с тобой здесь, может быть. Я надеюсь, что каким-то образом это будет считаться, что ты герой, поэтому все четверо все еще присутствуют, и пророчество может исполниться, и король демонов будет побежден навсегда, объяснила она. Я пытаюсь сказать, могу ли я попросить тебя, чтобы ты не делал с ними ничего, что убьет их, пока что. Проблема в том, что героев должно быть четверо, верно. Тогда как насчет того, чтобы убрать этих двух идиотов и создать двух героев им на замену, ответил я, поскольку это была идея, которую я обдумывал, но еще не реализовал. Майкл, пожалуйста, объясни. Руки Фрилит на моих плечах сжались в крепкую хватку. Ух ты, это действительно задело ее. Ну, я изучал воспоминания Клауда о том, как он был избран героем, и я думаю, что этот финт возможно повторить с помощью божественной энергии, если я буду следовать тому же процессу при передаче энергии кому-то другому. Даже если они не получат благословение героя, это может снять с них ограничения смертных. Таким образом, у нас будут люди, которые смогут повышать уровень без ограничений, и смогут действовать как потенциальные запасные герои. Также, если с Гисом или Лорианом произойдет несчастный случай, пока эти потенциальные герои будут рядом, это может привести к тому, что благословение героя, святой меч и все остальное, просто перейдет к ним, но это теория на данный момент. Объяснил я свою идею. Насколько ты уверен в этом? Не сильно. Я собирался провести множество симуляций заклинаний, используя один из 4 зарядов, оставшихся в моем святом мече, чтобы проверить, возможно ли это. Может быть, опробую метод разрушения пределов на некоторых монстрах, ну, вообще-то, в основном на бандитах, чтобы проверить, работает ли он, прежде чем казнить их. Сколько зарядов святого меча тебе нужно, чтобы безопасно и без опасений провести этот эксперимент на реальном человеке? Уровень заряда на моем сейчас маловат, но я уверена, что дополнительный образец может помочь, верно? Спросила Фрилит с напряжением. Хм, 10, может быть, 20. Если я хочу быть очень осторожным и захочу увеличить процент успеха, насколько это возможно, сказал я после некоторого раздумья. О, всего-то, хорошо, сказала Фрилит и кивнула. Ты можешь использовать для этого мой святой меч, или он должен быть твоим? Мне нужна божественная энергия от святого меча, потому что в нем концентрация намного, намного выше, чем у монахини. Хорошо, тогда ты можешь использовать мой. У меня осталось около 1000 зарядов, так что для меня это не проблема. Я думал, ты сказала, что уровень заряда твоего меча сейчас маловат. Для меня это мало. Обычно, когда я заезжаю в поместье Придяк, монахини моей семьи забирают меч, чтобы зарядить его, поэтому я никогда не остаюсь без зарядов во время миссии, объяснила она. «Чертовы богачи», — сказал я в ответ с издевательским раздражением. Но на самом деле у Клауда никогда в жизни не было и 100 зарядов. В тот раз, когда у него было около 70, он думал, что он на вершине мира и непобедим. «Прости, я не пытаюсь хвастаться или высмеивать твои трудности, связанные с потребностью в ресурсах», — ответила Фрилит пристыженным тоном. «А, нет, я шучу. Да ладно, ревновать из-за того, что кто-то родился с преимуществом, это очень по-детски. Тогда зачем об этом говорить?» Ее тон снова стал вопросительным. «Друзья иногда подкалывают друг друга. В шутку, конечно, без злого умысла», — ответил я смущенно, прежде чем до меня дошло, что я, возможно, перегнул палку. «Да, друзья», — ее твердый тон сломался, сменившись мягким удивлением. «Ах, прости, думаю, мы скорее знакомые или приятели по работе. Жаль, мне вообще-то нравится общаться с Фрилит. Она как лансер Артори Альтер, только без этой хищной ауры, которая заставляет меня испытывать страх и прятаться в симуляторе, сражаясь с монстрами, чтобы избегать встречи с ней. Нет, на самом деле я бы хотела этого», сказала она с радостью в голосе. Я не оглянулся, чтобы посмотреть на ее выражение лица, но Фрилит была довольно замкнутым человеком под личиной непобедимого воина, не так ли? Это даже мило. Остаток пути прошел в основном в тишине, изредка поднималась тема о наших собственных приключениях. Я все еще давал ей очень сокращенную версию событий Великого Ордена, иначе мне казалось, что это было похоже на хвастовство, или было бы просто слишком круто, чтобы быть реальным. Конечно, мы хорошенько посмеялись, когда я рассказал о некоторых событиях Великого Ордена. «Ты хочешь сказать, вас реально похитили, чтобы превратить в оленей?» Фрилит заразительно рассмеялась. Стоя перед хижиной за пределами Лымбвиля, мы с Фрилит не могли не нахмуриться. Во-первых, хижина сгорела, а пол, на котором находился ритуальный магический круг, был разрушен до неузнаваемости, если только вы не знали, как выглядел оригинальный магический круг. Во-вторых, здесь определенно присутствуют следы демонической энергии, с серьезным видом сказала Фрилит. Однако, кто бы здесь ни был, они давно ушли. Но зачем приходить сюда, чтобы уничтожить это? Зачем использовать демоническую энергию, если кто-то, кто знаком с ней, может ее почувствовать? Сказал я, скрестив руки. Немногие люди могут определить демоническую энергию с первого взгляда, сказала Фрилит. Демоны обычно лучше скрывают свое присутствие, так что это может быть просто ошибка в оценке, или они действовали в спешке. Возможно, может быть, того, кто это сделал, преследовали, или они сделали это в гневе. Может быть, использование этого ритуала было не тем, чего добивались демоны. Нет, это просто ничем не подкрепленная идея. Пойдем за дневником, нам нужно прочесать деревню, расспросить всех и убедиться, что демоническое влияние не сохранилось, сказала Фрилит, и я кивнул, когда мы отправились в путь. И еще, сколько времени тебе понадобится на разработку метода разрушения пределов? Я могу выделить несколько месяцев, чтобы помочь тебе, и найти монахинь, которые могли бы подзарядить твой святой меч, от нескольких дней до недели, не больше. Фрилит вдруг замерла на месте. Я остановился и оглянулся. «Фрилит, Майкл», — сказала она. «Да, мне нравится работать с тобой». Она сказала это с такой искренней улыбкой, что это даже немного пугало меня. «Спасибо, глава 43. Но ты так и не рассказал мне, что не рассказал. Я закончил рисовать ритуальный круг, достаточно большой для Дугала. Последние два дня были одними из самых продуктивных в моих исследованиях, потому что Фрил-Лит была довольно хорошо осведомлена о божественной энергии и ее использовании. Честно говоря, самой сложной частью было нахождение бандитов для экспериментов. Я оказался слишком эффективен в их изничтожении. Но, как всегда, глупость преобладает над страхом. Так что мы нашли добровольца, готового умереть ради благого дела. Пускай вас не смущает то, что это звучит немного зловеще. Однако один вопрос не дает мне покоя. Понимает ли Фрил-Лит, что монахини на территории ее семьи, которые подзаряжают ее святой меч, слишком увлечены помощью ей? То есть я понимаю, что она сильнейший герой, и поэтому у нее, вероятно, есть поклонники, но неужели она не осознает, что монашка или молодой священник не будут с радостью подзаряжать святой меч, если только они не мазохисты, что тоже возможно. Почему ты бросил вызов богине Айрис по поводу эффективности ее системы? У тебя не было причин выступать против нее, и, скорее всего, в конце концов, все сложилось бы удачно, если бы оставил все как есть, потому что ты смог бы достигнуть множества побед с помощью своих способностей, что заставляет меня в очередной раз задуматься о том, как ты стал таким сильным так быстро, но это мы обсудим позже, сказала она с заинтригованным видом. Я знал, что она задала свой вопрос без злого умысла, просто она не знала, как озвучить его так, чтобы он не казался навязчивым. Теперь, когда я знал немного больше о том, какая она на самом деле, в моих глазах это выглядело очаровательно. «Стой спокойно и не ерзай», — сказал я Дугалу, когда ритуальный круг был готов, и он спустился вниз, чтобы встать в центре. «Потому что это меня разозлило», — ответил я Фрил-Лит. «По правде говоря, в тот момент я не слишком много об этом думал. Я просто был рад увидеть свою подругу, которую, как мне казалось, я больше никогда не увижу. Я был полон решимости жить, и...» Я вздохнул, увидел перед собой первое препятствие, которым была богиня, и решил без раздумий встретить его лицом к лицу. «Да, твоя подруга, которая выдавала себя за ангела», — отчеканила Фрил-Лит. «Как именно она это сделала, не имею ни малейшего представления, но я не удивлен, что она смогла это сделать». Я пожал плечами. «Готов, приятель?» — спросил я Дугала, который прорычал «да», пытаясь скрыть свое волнение. Фрил-Лит кивнула и вонзила свой клинок в пустую часть ритуального круга, предназначенного для святого меча, и направила через него божественную энергию. Я разделил свой разум на четыре части, три части сосредоточились на ритуале, циркуляции энергии и взаимодействии с телом, чтобы запомнить его, и одна часть, чтобы продолжить разговор с Фрил-Лит. Возвращаясь к нашему разговору, я хочу сказать, что это событие не было нормальным, сказала Фрил-Лит, сосредоточившись на ритуале, в ходе которого она должна была отключить божественную энергию после того, как будет использован один полный заряд. Твоя подруга должна была заставить всю церковь и посланника богини отреагировать на ее вторжение и выследить ее, но о ней почти ничего не говорят. Хм, наверное, потому что она убедила Айрис оставить все как есть, сказал я небрежно. Я очень сомневаюсь, что это так. Фрил-Лит не закатила глаза, но ее тон говорил об этом. Однажды я видел, как она убедила богиню Солнца обратить время на один день назад, используя аватар этой богини Солнца, чтобы мы получили еще одну попытку расправиться со зверем бедствия, который уничтожил человеческий город, который мы защищали. Последний человеческий город. Что? Фрил-Лит повернула голову и уставилась на меня. Я прошел через кучу безумного дерьма, Фрил-Лит, сказал я со всей искренностью, встретившись с ее глазами. Понятно, она не до конца понимала, как обстояли дела в Великом Ордене, но то, что она уже услышала, должно было подготовить ее к тому, что я расскажу или покажу ей больше вещей с помощью методов обмена памятью. Что еще важнее, я отвлек ее от вопроса, почему я бросил вызов богине Айрис, потому что, если говорить на чистоту, чем больше я думал об этом, тем больше понимал, что это напомнило мне о том, как богиня смерти сказала мне, что я не могу изменить предначертанную судьбу Рамани, потому что это было важно для человечества и мира. Я не мог изменить предрешенную судьбу Великого Ордена, потому что я обычный человек. И я думаю, что именно поэтому, как никто другой, я хотел стать героем. Ритуал завершился, Фрил-Лит убрала меч, когда божественная энергия осела в теле Дугала, а затем была израсходована таким образом, чтобы имитировать рост души. Я мог видеть и чувствовать, как структура имана Дугала действовали теперь по-другому, как раскрылся его потенциал. Он тоже это чувствовал и торжествующе взревел, готовый сразиться с миром. Герои должны творить чудеса, верно, Майкл? Да, мы отклонились от темы, почему ты бросил вызов системе богини. Ты разозлился, ведь так, черт возьми, какая же она упертая. Жрецы и жрицы на территории твоей семьи сильно влюблены в тебя или же являются мазохистами, вот почему все они с таким удовольствием перезаряжают твой святой меч. Возможно, потому что они хотят, чтобы ты отблагодарила их, используя их тела после этого. Что? Теперь ее мысли точно отвлеклись. Миссия выполнена. Насколько ты доверяешь этой девушке-оборотню-убийце? Спросила Фрилит, когда мы летели обратно в столицу Праны. Дугал чувствовал беспокойство, потому что хотел поскорее сразиться с кем-нибудь, чтобы проверить свой новый потенциал. Я сказал ему, что если он будет терпелив, до тех пор, пока мы не доберемся до Алития и не начнем следовать плану борьбы с вампирами, я научу его магии огня. Это его успокоило. Практически полностью. Но, опять же, я держу ее под магической клятвой, так что она не сможет действовать против меня в любом случае, да она и не хочет, потому что ее прежние хозяева ужасно с ней обращались, объяснил я. Хаем, Фрилит кивнула. И ты уверен, что магическая клятва надежна? Ничто не может быть надежным. Я покачал головой. Однако, я не просто обеспечил ее предметами, которые она хотела бы получить, например, силой сохранять рассудок, будь то от гипноза вампиров или превращения в оборотня, я дал ей силу, благодаря которой она не боится своих хозяев, и я отношусь к ней лучше, сказал я. Кроме того, у нашего контракта есть срок действия, так что это, вероятно, тоже играет роль, почему она меня слушает. Когда заканчивается ваш контракт? Спросила Фрилит серьезным тоном. Когда король демонов умрет, или умру я, и да, Шедия не сможет убить меня или косвенно способствовать моей смерти, сказал я. Очень хорошо, кивнула Фрилит. Хотя, я кое-что вспомнил, и Фрилит оживилась от моих слов, с моей стороны есть плата, которую я обещал предоставить Шеди. Что именно? Старшую сестру. Хочешь стать ей? Ты снова пытаешься добиться от меня глупой реакции, Фрилит улыбнулась в ответ. Черт, ты подловила меня, я прищелкнула языком в шутливом разочаровании. Так часть со старшей сестрой, это правда? Спросила она. Да, кивнул я. Ты хочешь, чтобы я приняла ее в герцогский дом придяков? Спросила Фрилит. Я сделал паузу. Вообще-то я не думал ни о чем официальном. Я больше говорил о том, что ты будешь присматривать за ней время от времени. Насколько я понимаю, Шедия просто хочет, чтобы кто-то заботился о ней, как старшая сестра. Так что я не говорю, что ты должна принять ее в семью, просто уделяя ей время, если хочешь взять на себя эту роль. Хорошо, кивнула Фрилит. Я поговорю с ней, чтобы узнать ее получше, а после того, как мы закончим с обществом Зараха, я приму ее в семью. Я удивленно моргнул. Тебе, вообще-то не обязательно заходить так далеко. Если я должна взять на себя роль старшей сестры девочки, то я сделаю это правильно. Я не люблю полумер, заявила Фрилит. Ты очень крутая, Фрилит, сказал я, улыбаясь. Ах, она отвернулась, чтобы скрыть свой румянец. Я делаю только то, что правильно. Глава 44. На некоторое время мы погрузились в приятное молчание. Кстати, заговорила Фрилит, магический контракт и ритуал разрыва предела. Правильно ли я понимаю, что твой быстрый рост уровня и статов тоже обусловлен чем-то подобным? Чем-то подобным. Я изучил феномен получения EXP и составил последовательность рун, которая упорядочит эту процедуру, чтобы получить максимальный прирост EXP от этого процесса, объяснил я. Могу я попросить, чтобы ты осуществил этот процесс и для меня? Спросила Фрилит. Я, конечно, готова компенсировать тебе использование этого метода и для меня. Это очень сложная процедура. Тебе придется доверить мне свое сердце. Я нахально ухмыльнулся в ответ. Фрилит вздохнула. Ладно, какой контекст скрывается за этой фразой? Черт, я стал предсказуем. Я насмешливо нахмурился. Именно так, она одарила меня веселым взглядом. Я в буквальном смысле написал последовательность рун на своем сердце, чтобы впитывать духовную энергию поверженных врагов, отсеивая все лишнее или вредное, и иметь возможность делать это без ограничений, объяснил я. Когда ты говоришь, что написал это на своем сердце, я вскрыл свою грудь, чтобы сделать это, да, я кивнул, произнося это максимально четко, чтобы между нами не осталось недомолвок. Хм, Фрилит задумалась. Хорошо, не мог бы ты проделать эту процедуру со мной в моем родовом поместье после того, как мы закончим в Алите? Серьезно? Я растерянно моргнул. Она доверяла мне слишком сильно. С другой стороны, если я сделаю это в ее семейном доме, это нивелирует любые гипотетические подлые планы, которые у меня были, если они существовали. Ну, если у тебя нет других ритуалов, увеличивающих силу, тогда да. Я боюсь, что моей силы может не хватить, чтобы встретиться с королем демонов, но твой быстрый рост, твои знания и опыт дают мне надежду, сказала она с яркой улыбкой, заставив меня посмотреть в сторону, чтобы скрыть свое смущение. Ну, я нанес руны увеличения Exp на своем сердце, чтобы их нельзя было повредить или удалить, и потому что это то, что всегда находится во мне, сказал я. Если бы у меня было сердце дракона, то, может, ну хоть я и не Мерлин, но я бы точно смог немного улучшить свою генерацию маны, даже если это не сравнится с настоящим магическим ядром дракона, сказал я последнюю часть со вздохом. Ох, ты можешь добиться какого-то постоянного увеличения генерации маны с помощью сердца дракона, у моей семьи дома есть несколько таких, бесстрастно сказала Фрилит. Что? Пробормотал я, остолбенев. Что? Ответила Фрилит, смущенная моим замешательством. Когда я добрался до гостиницы, где остановился, мне сказали, что сегодня утром приехала какая-то монахиня и спрашивала обо мне. Да, имя, которое она назвала, было Ирена Редвольф. Похоже, я скоро с ней встречусь. Есть что-нибудь, что я должен знать об этой Ирене до встречи с ней? Спросил я Фрилит. Я уже отправил девушке сообщение, чтобы она встретилась со мной в моей комнате на постоялом дворе, и теперь мы с Фрилит просто ждем ее. Думаю, это должно быть хорошее первое интервью. Ничего сверх того, что я уже рассказала тебе. Она энергичная девушка, зацикленная на справедливости, и очень старательная в любом деле, на котором она сосредоточена. Только не забывай сдерживать ее, чтобы она не перегнула палку, посоветовала Фрилит. Это вызывает беспокойство, но хорошо, я кивнул в ответ. В дверь тихонько постучали, и я велел человеку за дверью войти. Герой Клауд. Вошедшая девушка выглядела как паладин, или как подобие паладина в своем одеянии. У нее был большой топор, притороченный к спине, ее каштановые волосы были завязаны в хвост, а лицо было в меру привлекательным, но вполне обычным. А вот ее глаза медового цвета, близкие к желтому, меня насторожили. Именно так. Ты Ирена Редвольф, верно? Спросил я с простодушной вежливой улыбкой. Да, это я, милорд. Она мгновенно сократила расстояние, чтобы заглянуть мне в глаза, сияя в благоговении. Это действительно вы, правда? Да, хорошо, сигнализация на сумасшедших девочек уже звучит в задворках моего сознания. Вы действительно разорвали на части этого высокомерного принца-героя и его группу, показав им, как надменно смотреть свысока на любого, в ком нет благородной крови. Ломали и лечили, ломали и лечили, ломали и лечили, ломали и лечили их снова и снова, чтобы они увидели, что в конце концов, они такие же люди, как и все остальные, начала вещать Ирена. Это не совсем то, что произошло, сказал я, отворачиваясь, но это лишь заставило Ирену наклониться, чтобы продолжить смотреть мне в глаза. И тогда вы избавили всю Прану от этих грязных бандитов, которые насилуют, развращают и разрывают на части невинные и совершенно непорочные семьи своими мерзкими, отвратительными членами, или от женщин-бандитов с их блудливыми телами, считая, что, будучи победителями по жизни, они могут разрушать счастливые семьи или благополучно помолвленные пары, все они заслуживают того, чтобы их разорвали на части и сожгли. Но потом вы, она посмотрела на меня и радостно вздохнула, вы сделали это, вы сумели показать этим победителям, что они не свободны от возмездия, мой герой. О, черт меня побери, Киёхиме. Я чувствую вибрации Киёхиме. Персонаж из японского фольклора, а также персонаж игры Fate, скорее всего герой имеет в виду именно персонажа из игры. Если описывать ее одним словом, она – Яндере. Я хочу быть вашим рыцарем, да не в жизнь. Но когда я услышала, что богиня больше не будет помогать вам, я поняла, что никто не сможет помочь вам, если ваш святой меч окажется разряженным. Поэтому я искала кого-нибудь, кто мог бы обучить меня святой магии без принуждения к церковным клятвам, и вот, той, кто смог предоставить мне этот шанс, оказалась бывшая целительница из вашей группы, сама леди Офелия, кандидат в святые. Она сказала это с широкой улыбкой. Все сложилось так, будто эта роль была мне предназначена. Я искренне благодарю леди Офелию за то, что она дала мне шанс помочь вам, герой Клауд. Черт побери, Офелия, я оставил тебя в покое на несколько недель, и ты решила помочь. Ради всего святого, Офелия, ты прислала мне долбанную Индири. Какой потрясающий энтузиазм. Разве я не говорила, читай, предупреждала, тебе об этом, Клауд? Улыбнулась мне Фрилит. Ах, герой Фрилит, простите, что не поприветствовала вас раньше. Ирена перешла на вежливый тон и поклонилась Фрилит. Вы собираетесь путешествовать с героем Клаудом? Спросила она с некоторым волнением, как кто-то, увидевший эпизод с взаимодействием двух любимых персонажей. Все в порядке, мисс Ирена, в конце концов, вы здесь из-за Клауда. И да, я буду путешествовать с Клаудом во время предстоящей миссии, сказала Фрилит, прежде чем повернулась ко мне. Ну, что скажешь, Клауд, у нас есть немного времени, прежде чем отправиться в Алитию. Не хочешь ли ты испытать мисс Ирену или дополнить ее обучение? Обучение от моего героя Клауда, Киаа. Глаза девушки паладина Индири практически светились от счастья. Неужели Фрилит искренне рада за меня, или это своего рода месть за то, что я постоянно дразню ее при каждом удобном случае? Глава 45. Месяц назад Офелия была в хорошем настроении. После первых нескольких отказов от добровольцев, которых она встретила, или тех, кто, по словам святой Алии, ей не подходил, она подумала, не стоит ли ей отказаться от идеи обучить целителя для героя Клауда. Потом появилась Ирена, словно подарок от Айрис. Ирена была не только талантливой ученицей, но и смогла выучить все необходимые заклинания и навыки за относительно короткое время, благодаря своей усидчивости и сосредоточенности. Офелия не могла и мечтать о лучшей ученице. Но иногда, когда Ирена говорила о наказании мерзких выродков, Офелия не могла не почувствовать беспокойство. Она почти оставила в прошлом дни борьбы со своей внутренней похотью, хотя бы потому, что была очень занята. И все же, когда Ирена вдруг начинала говорить о выродках, людях, которые впадают в похоть или заставляют других делать это ради собственных целей, как ее подруга, укравшая ее парня, выражение лица Ирены пугало Офелию. Не то чтобы Ирена становилась злой или жестокой, но что-то в ее улыбке ее настораживало. Тем не менее, Офелия решила отнестись к своей ученице с пониманием, так как, несмотря на проблемы Ирены, она была замкнутой девушкой, сдержанной в общении с другими и уделяла все свое внимание только учебе. Помогите мне! Помогите мне! Она убьет меня! Отрежь этот злой член! Отрежь этот злой член! Отрежь этот злой член! Офелия моргнула, увидев, как старого священника, отца Карлсона, преследует Ирена с огромным садовыми ножницами, светящимися святой аурой. Что? Офелия моргнула и потерла глаза, но представшая перед ней сцена не изменилась. Хе-е-е-е, святая, спасите меня. Священник Карлсон заметил Офелию и тут же подбежал к ней. Леди Офелия, пожалуйста, спасите меня, закричал он, добежав до нее и спрятавшись за ней. А она сошла с ума. Ваша ученица, дикое животное, пожалуйста, остановите ее. Отрежь этот мерзкий член, вызывающий похоть, он является первоисточником всего. Ирена, по крайней мере, остановилась перед Офелией, направив свои светящиеся ножницы на них обоих. Это мерзкое, грязное, отвратительное чудовище, маскирующееся под священника, хотело запятнать меня своими скрытыми словами и прикосновениями, полными похоти. Как будто я не узнаю эти действия, заставляющие невинных людей падать в разврат. Ее ножницы засияли более интенсивным золотым сиянием божественной энергии Айрис. Леди Офелия, спасите меня, закричал Карлсон, обнимая Офелию за талию. Офелия прикрыла рот рукой, чувствуя, как дрожь пробежала по ее телу от, казалось бы, безобидного прикосновения и превратилась в стон. Ирена в своем пристальном внимании к священнику ничего не заметила, но ее голова дернулась в сторону Офелии, как будто ее что-то насторожило. Сейчас, пожалуйста, отойдите, леди Офелия, чтобы я могла уничтожить эту скверну в самом источнике, заявила Ирена и сделала шаг, но остановилась, так как не хотела задеть Офелию. Карлсон заметил, как Офелия вздрогнула, и мысленно усмехнулся тому, что ему посчастливилось обнаружить спрятанный нетронутый фрукт. Ну же, леди Офелия, пожалуйста, обратитесь к разуму. Я просто попытался помочь мисс Ирене в изучении священной магии. Ничего больше, начал говорить Карлсон. Я не виноват, что у этого дитя в голове столько непристойных мыслей, что она предположила подобное обо мне. Очевидно, что вина лежит в ее собственном разуме, раз она решила, что священник моего статуса и прожитых лет может совершать такие поступки. Карлсон сместил одну из своих рук, заслоняясь от взгляда Ирены телом Офелии, чтобы попридержать Офелию сзади, но так, чтобы это можно было принять за несчастный случай. Он знал, что молодые защищенные женщины, такие как Офелия, не имевшие опыта непристойных или интимных действий, обычно не знают, как реагировать на подобное удовольствие, и их потребность скрыть свое смущение также поможет скрыть его действия. Таким образом, Офелия наверняка попытается скрыть происходящее и отослать Ирену прочь, чтобы сохранить свою целомудренность. Все сработало точно так, как и всегда. Карлсон постарался не усмехнуться. Как Карлсон и думал, Офелия изо всех сил старалась не стонать и не реагировать. Внутреннее желание, которое она считала похороненным и исчезнувшим, вернулась с новой силой. Это простое прикосновение, способное превратиться в нечто большее. Она уже пробовала это удовольствие раньше, и часть ее хотела испытать его снова. И все же, глядя на разъяренное лицо Ирены, в памяти всплыли другие воспоминания. Разочарование Фрилит, равнодушие Клауда, даже когда он признался, что был влюблен в нее. Столько всего, что могло бы стать реальностью, ее желание не замыкаться во внутренних стенах монастыря. Все это исчезло, потому что она не смогла остановиться, чтобы подумать о своих поступках. «Разве я не осталась в великом храме, чтобы искупить то, к чему привела моя похоть?» Разрушение прежних воспоминаний из группы героя Клауда. Однако сразу же за этой мыслью пришла другая, коварная, за которую она себя ненавидела. «Разве я недостаточно долго держала себя в цепи воздержания? Разве мое наказание не закончилось?» Офелия увидела, как сердитый и горящий взгляд Ирены опустился вниз и увидел руку отца Карлсона на ее талии, пытающегося сделать вид, будто он обхватил ее, чтобы держать перед собой. Офелия тут же подумала, что Ирена поймет ее неправильно. Но так ли это? Ирена снова подняла глаза. Офелия вспомнила, что помимо ее внутреннего желания, есть вещи, которые она не хочет терять, что она только начинает свой путь к искуплению, и, что самое главное, борьба со своими внутренними демонами, конечно же, должна была стать непрерывной битвой. В конце концов, это предполагало нелегкий путь. Решимость ее сердца снова ожесточилась. Ирена усмехнулась и отвела ножницы назад. Два лезвия сомкнулись, собираясь нанести удар вперед. Барьер. Офелия создала магическую светящуюся стену за своей спиной. Ирена прервала свою атаку, хотя Офелия отошла в сторону. «Моя рука! Моя рука!» Поскольку магическая стена была создана с такой скоростью и силой, она отсекла руку отца Карлсона. «Ты, шлюха, сука!» – прокричал Карлсон, прежде чем продолжил кричать о своей оторванной руке. Офелия вздрогнула от оскорбления, но испустила вздох облегчения от того, что сделала правильный выбор. Офелия развеяла барьер и начала произносить исцеляющие заклинания, чтобы остановить кровотечение и заглушить боль, в то время как Ирена бдительно стояла рядом. Слишком скоро крики, вопли и шум привлекли внимание остальных в великом храме, и, к всеобщему удивлению, сюда прибыла и святая, и отвела всех в отдельную комнату. Что тут произошло? Потребовала святая Алия. Глава 46. Они сошли с ума, эти двое одержимы демоном. Они напали на меня и отрубили мне руку. Быстро вскричал Карлсон. Мы обязаны что-то сделать. Возможно, они одержимы или что-то в этом роде. Эти две грешные монахини. Нет, одна даже официально не является монахиней. Она все еще изучает святую магию. Ваше святейшество, они должны быть наказаны за этот проступок. Он тут же включился в разговор, чтобы вставить свое слово. Он помахал своей культей, которая уже не кровоточила и с помощью святой должна была легко срастись и зажить без каких-либо последствий. Святая Алия взяла его руку, которую подобрал один из ее помощников, и сделала именно это, полностью залечив его руку. «Это совсем не то, что произошло», — попыталась возразить Офелия, но страх, что все это было напрасно, заполнил ее сердце, и она почти смирилась с этим. «Он мерзкое чудовище, которое совращает юных дев», притворяясь добрым священником. Он пытался соблазнить меня. Мне плевать, что это выглядело невинно, или что он просто помогал. Я знаю, что он делал, закричала Ирена. Прикасался к моим плечам, прижимая меня к себе, касался моей талии и пытался спуститься ниже. Каким, черт возьми, образом это помогает мне направлять ману, не говоря уже о странном цветочном запахе, который от него исходил. Ложь, закричал Карлсон. Странный цветочный запах, спросила святая Алия. Он пах чем-то сладким, но немного пряным. Че что, святая Алия, вы же не верите в их бредни? Да, именно, это то самое растение-афродизиак, воскликнула Ирена. Откуда ты знаешь о белом крюке? Удивленно произнес Карлсон, прикрыв рот рукой. Я имею в виду, что знаю об этом отвратительном цветке только потому, что помог многим его жертвам очиститься от его ужасного яда. Тишина, спокойный, но пытливый взгляд святой Алии изменился на холодный и решительный. Карлсон тут же замолчал. «Должна ли я поискать этот цветок в комнате отца Карлсона, ваше святейшество?» – спросила одна из старших монахинь-помощниц святой. «Нет, это растение быстро растворяется в любом зелье, напитке или растительном масле, а его запах держится всего несколько секунд при использовании, после чего он полностью исчезает», — сказала святая Алия, излагая информацию холодным механическим тоном. «Все, кроме Карлсона, Сели, Офелии и Ирены, уходите». Никто не осмелился возразить святой, настолько серьезен был ее тон. Сразу после того, как дверь закрылась, Селия по приказу святой затворила за ними дверь, чтобы ни один звук не смог покинуть комнату. Карлсону было велено сидеть в своем кресле и не двигаться. Тяжелый и серьезный взгляд святой парализовал его. «Мисс Ирена», святая Алия встала перед молодой монахиней-стажеркой, вытянула руку перед лицом девушки, и под ногами Ирены возник магический круг золотого света. Ирена сглотнула, но смотрела вперед с убежденностью. «Ты будешь правдиво отвечать на мои вопросы, в первую очередь потому, что не можешь поступить иначе. Расскажи мне все, что произошло». Ирена начала рассказывать, как отец Карлсон подошел к ней, говорил о ее обучении, хвалил ее, но критиковал отдельные части, предлагал помощь, даже критиковал наставления Офелии и называл себя единственным, кто достаточно сведущ, чтобы обучить ее. Затем он пытался заставить ее выпить немного чая, чтобы успокоить ее, и предложил ей массаж, чтобы помочь с циркуляцией маны, что технически верно, поскольку некоторые виды занятий можно проводить таким образом. Однако Ирена яростно отказалась от всего этого, отбросив чай в сторону после того, как почувствовала запах, и достала садовые ножницы, чтобы раз и навсегда избавиться от злого влияния Карлсона. «Это», — пробормотал Карлсон, — «но ведь зона истины, это всего лишь миф». «Да, но святой дана свобода извлекать истину из творений богини. Это то, что может сделать только она», — сказала Селия. «Если вы сегодня уйдете отсюда, отец Карлсон, то на вас также будет наложена клятва молчания по этому вопросу. Разумеется, это будет магическая привязка к вашей душе». Карлсон наблюдал за допросом, когда святая Алия перешла к Офелии, сделав с ней то же самое, и более или менее получив то же самое подтверждение того, что делал Карлсон. Карлсон посмотрел на дверь и вдруг обнаружил, что не может пошевелиться, так как Селия наложила на него заклинание связывания. «Что это такое? Освободи меня, девочка! Разве ты не знаешь, кто я, из какой я семьи?» — кричал он. «Им будет очень неприятно узнать, что вы погибли, защищая последователей богини от демонов». Святая Алия встала перед ним. «Если ваши ответы не удовлетворят меня», она снова наложила зону истины, и слова вырвались из уст Карлсона, даже если он этого не хотел. Он рассказал о своих многочисленных соблазнах, о том, как он охотился на невинных, невежественных и наивных девушек, приходивших в великий храм, как за годы он собрал коллекцию девушек, которые были его верными секс-рабынями, но, конечно, их отсылали подальше, чтобы их не поймали в великом храме. Обычно он отправлял их к влиятельным вельможам в разных странах. Когда он путешествовал, он навещал этих девушек, чтобы снова опробовать их и укрепить связи, которые он завел, или получить деньги за услуги, которые он предоставлял. У него также была небольшая информационная сеть, созданная за эти годы всеми девушками, с которыми он имел дело. Он знал, что в филиалах церкви в Пране и Алити происходит что-то странное, но не знал, что именно. Для него этого было достаточно, чтобы держаться подальше от этих королевств. Он рассказал о многих других делах, которые он провернул, и о том, кем были девушки, которых он совратил сексом, и о своем дневнике, в котором были записаны все его завоевания. Офелия начала испытывать ужас от всего этого. К концу Карлсон запыхался от волнения. «Ваше святейшество, хотя формально его поступки были аморальны, на самом деле он не совершил никаких серьезных преступлений. Его семья», — хмуро сказала Селия. «Вот именно. Вы же не хотите навлечь на себя гнев маркиза, не так ли, святоша?» Карлсон усмехнулся, чтобы скрыть свой страх перед всей этой ситуацией. Святая Алия подняла бровь. Из потолка появился мягкий луч света в форме круга и приземлился на отца Карлсона, а затем расширился и медленно покрыл его своим нежным светом. Травмы Карлсона начали полностью исчезать. Священник улыбнулся. «Отец Карлсон, вы согрешили, и только богиня Айрис может судить вас и даровать вам милосердие, а не я». Святая Алия улыбнулась. «Моя задача – доставить вас к ней». «Что, святая Кара?» В одно мгновение мягкий луч солнечного света вспыхнул с невиданной силой, и вот от Карлсона уже ничего не осталось, и даже стул, на котором он сидел, превратился в выжженное пятно на земле. Святая Алия повернулась к Офелии и Ирене с улыбкой на лице. «Итак», — святая Алия сжала руки в кулаки, — «думаю, у вас обеих был насыщенный день, почему бы вам не отправиться на кухню и не перекусить? Скажите им, что я сказала, что вы можете есть все сладости, которые только захотите». «О, точно, Селия». Офелия и Ирена принесли клятву о сохранении тайны заклинания зоны истины, но в остальном день прошел для них хорошо. Расследование и чистка в великом храме – это история для другого раза. Она не касалась Офелии и Ирены, но они видели, как многие старые монахини, священники и даже некоторые молодые были вынуждены уйти на покой по тем или иным причинам. Это было странно, но в их повседневной жизни ничего особо не изменилось. Глава 47. Офелия не ожидала, что после смерти отца Карлсона произойдут какие-то важные события. Поэтому несколько дней спустя, когда она тренировалась, помогая Ирене отрабатывать заклинания поддержки и противодействия, яд, паралич и т.д., на многочисленных кроликах, содержащихся в одном из множества местных приходов церкви, на их тренировочную площадку пришла незнакомая девушка. «Мисс Софилия», — сказала черноволосая невысокая девушка, Шедя, — чувствовалось, что она раздражена тем, что находится на виду, хотя рядом были только Офелия и Ирена. «Да, могу помочь тебе, дитя?» — спросила Офелия, когда они с Иреной подошли к Шеди. «Прости, но я не думаю, что видела тебя здесь раньше», — спокойно отметила Ирена, но девушка заметила, что целительница, проходящая обучение, не убирает топор, держа его чуть поодаль от Шеди. «У меня послание». Шедя протянула письмо Офелии. Моргнув от удивления, ведь ей никто никогда не писал, Офелия неуверенно взяла письмо. Ее глаза расширились при виде надписи Офелии, сделанной от руки на конверте. «Хаэм, ты не из великого храма», — заметила Ирена. «Я посыльная», — сказала Шедя с некоторым раздражением. «Тебя послал Клауд?» — спросила Офелия с некоторым волнением. «Это письмо от героя Клауда». Ирена забыла о своем подозрении к Шеди и с волнением посмотрела на Офелию и письмо. «Мэм, пожалуйста, прочитайте его», — Шедя кивнула, желая, чтобы они поскорее покончили с этим. Офелия открыла письмо, и первым, что она заметила, были слова «не паникуй», написанные более крупным шрифтом, чем все остальные слова, они даже были подчеркнуты. Ирена тоже хотела взглянуть, но ей в голову пришла мысль, что это очень невежливо, читать письмо, адресованное кому-то другому, когда этот человек еще не читал его и не давал разрешения на его прочтение. Поэтому она сдержала свое любопытство. С трудом. «Офелия, это Клауд. Я собираюсь сразу перейти к делу. На меня только что было совершено покушение, организованное Гисом. Не паникуй. Я уже разобрался с этим, и я в безопасности. Однако я беспокоюсь, что ты можешь стать мишенью для покушения из-за твоей прежней связи со мной. Поэтому я послал тебе этот артефакт карточной магии, который я нашел в подземелье. Он может значительно усилить все твои способности и характеристики, а также даровать навыки, которых у тебя раньше не было, но лишь на время. Впрочем, я послал тебе карту с единственной целью, чтобы ты использовала ее для защиты от опасности». Фраза активации, инсталляция. Фраза для активации, да инсталляция. Тебе не нужно произносить ее вслух. Это не костыль, на который ты можешь опереться, и не повод не концентрироваться на развитии собственных способностей. Да, я отправил подобное письмо Эринери, и да, это небольшая жертва с моей стороны, по сравнению с другими вещами, которые я нашел. Также, во избежание недоразумений, это не означает, что группа снова собирается вместе. Я просто проявляю должную осмотрительность в связи с нашим совместным прошлым, хотя вероятность того, что ты станешь мишенью, не очень велика, учитывая распад группы и то, где ты находишься, лучше перестраховаться. Сделай свои собственные приготовления, надеюсь, у тебя все хорошо, желаю тебе всех благ. Герой Праны, Клауд. Офелия почувствовала, как множество ее эмоций стремительно сменяют друг друга при виде содержания письма, прежде чем остановиться на каком-то абсурдно спокойном состоянии потрясения. Сначала был страх, затем радость и умиление от того, что Клауд проявил заботу и сказал, что отправил такое же письмо другим девочкам, и предостерег их. Затем был удар холодной реальности, что это не означает, что что-то изменилось, или что Клауд прощает ее. Наконец, письмо заканчивалось обычными прощальными словами. Офелия не знала, почему письмо так ее поразило. Оно было таким, коротким, настолько кратким, что оно совсем не походило на письмо Клауда, которого она знала. В нем не было привычного голоса ее старого предводителя группы, с его заезженными историями, анекдотами, теплыми утешительными словами. Этот голос казался таким, холодным. То, как было подписано письмо. Герой Праны, Клауд, не твой старый друг или бывший лидер твоей группы. В письме не было ни старой тоски, ни презрения, только фактическая информация. Она держала в руках карту бронзового цвета с изображением лучника. Внешний вид карты класса Арчер. Она лежала на сгибе бумаги и придерживала ее, прежде чем начала писать письмо. Она почувствовала какую-то теплую искру, когда прикоснулась к ней, но подумала, что ей это просто показалось. Это была красивая вещица, но внешне она не казалась каким-то великим магическим предметом. «Леди Офелия, все ли в порядке?» – спросила Ирена, увидев, какой удрученной выглядит кандидатка в святые, и посмотрела на карточку, приложенную к письму. Это был магический предмет, значит, для его работы нужна мана, верно? Офелия влила небольшое количество маны в карту и почувствовала реакцию. «Инсталляция», – прошептала она. «Что?» – спросила Ирена, когда карта засияла и вспыхнула светом. Свет покрыл тело Офелии и быстро рассеялся, чтобы показать, что она сменила наряд. Теперь на ней был полный костюм рейнджера со штанами вместо юбки. Ее перчатки превратились в металлические рукавицы, в одной руке она держала лук, на спине – колчан, на плече – наплечник, а голову покрывала белая шаль. Но больше всего ее удивила не смена гардероба, а сила, пронизывающая ее. Модельная карта класса Арчера экипирована. Сила увеличена на 100%, ловкость на 200%, выносливость на 100%, мана 200%, точность на 300%, затраты маны снижены на 300%, сопротивление магии на 300%. Получен скрытый навык, разбитие цепей несчастья. Ощущение энергии, текущей по ее венам, превосходило все, что она когда-либо испытывала. Даже то редкое ощущение, когда ее уровень повышался дважды, не шло ни в какое сравнение с этим. Она подпрыгнула на месте, а затем попыталась сделать рывок на несколько футов и обратно. В итоге Офелия преодолела весь тренировочный зал и вернулась обратно, прежде чем смогла по-настоящему ощутить это. «Вау!» – вскликнула Ирена. «Вы, это было! Как вы вдруг стали такой быстрой?» «Я!» – Офелия смотрела на свои руки, перебирая пальцами, смыкая и размыкая ладони. «Это подарок от Клауда», – пробормотала она. Незаметно для обеих церковниц на лице Шеди появилось скучающее выражение. Она закатила глаза, видя волнение молодых женщин, и мысленно сказала себе, что она развивается быстрее. «Потрясающе! Героя Клауд так щедр!» – воскликнула Ирена. Офелия посмотрела на лук и с некоторым трепетом попробовала взять стрелу и пустить ее в одну из стен. Действие получилось инстинктивным, как будто она делала это всю жизнь. Она вытащила стрелу, нацепила ее, натянула лук и отпустила. Шух! Стрела пролетела так быстро, что даже искатель приключений С-класса не успел бы ее заметить. Но глаза Офелии с первых же мгновений могли отследить полет стрелы до желтого пятна на одной из фресок на стенах тренировочного зала. Ей казалось, что она легко сможет повторить это снова, даже не напрягаясь. Затем она поняла, что только что повредил один из настенных рисунков великого храма. Упс. Офелия приложила руку к рту. Ну, это же тренировочная площадка, так что, конечно, все будет в порядке, верно? Она надеялась, что у нее не будет неприятностей из-за этого. Леди Офелия, почему вы не сказали мне, что обучались стрельбе из лука? Удивленно спросила Ирена. Я не обучалась, пробормотала Офелия, снова взглянув на лук. Она сосредоточилась на магическом предмете и с легкостью представила, что карта находится внутри нее. Она потянула за ту ниточку энергии, которая соединяла ее с ней. Деинсталляция. Свет снова охватил и разошился от Офелии, и карта лучника снова оказалась в ее руке. Ей не нужно было думать о возможностях этого магического артефакта. Она пока знала о нем далеко не все, но уже понимала, насколько он могущественен. И Клауд просто отдал его ей на случай, если она может подвергнуться опасности. Это не было чем-то незначительным или бездушным. Даже если твои слова были грубыми, Клауд, ты все равно. Офелия прижала карту к груди, ее глаза слезились от переполнявшей ее благодарности и радости. «Леди Офелия, вы в порядке?» – медленно спросила Ирена, подходя к кандидату в святые, стараясь утешить ее. «Да», – улыбнулась Офелия. «Да, впервые за долгое время я могу сказать, что со мной все в порядке. Если это все, то я пойду», – произнесла Шедия, напоминая двум дамам, что она здесь. «Подожди». В глазах Офелии появился решительный взгляд. «Ты можешь доставить ответное сообщение герою Клауду?» Шедия кивнула. Офелия подошла к Ирене и положила руку на плечо молодой женщины. Ирена выглядела удивленной этим жестом. «Тогда, пожалуйста, скажи ему, что я готовлю ученицу, чтобы она стала его целителем, и скоро отправлю ее к нему. Правда?» Глаза Ирены расширились. «Да». Офелия кивнула Ирене, после чего снова повернулась лицом к Шедия. «Это Ирена Редвольф, прекрасно обученный рыцарь и хороший целитель, которому просто не хватает опыта в реальном бою». Ирена моргнула, подумав, что ей еще многому предстоит научиться. «Ты уже выучила и освоила все основные целительские заклинания, а остальные заклинания более высокого уровня ты освоишь с практикой. Что касается того, как вести себя в группе в качестве целителя, Офелия посмотрела на карту лучника. Я не уверена, что смогу научить тебя этому, так как недавно осознала свои недостатки в этой роли. Поэтому, используя дар Клауда, прежде чем отправить тебя, я помогу тебе научиться сражаться, лечить и помогать себе и другим в бою. Нам придется попросить других жриц или старших монахинь, чтобы они выделили кого-нибудь, кто поможет тебе научиться сражаться в группе, а не отрабатывать навыки с кроликами. Я сделаю все, что в моих силах», — убежденно воскликнула Ирена, широко улыбаясь. «Отлично». Офелия похоронила всякое чувство беспокойства в восторженной улыбке Ирены, так как была уверена, что девушка просто рада, что ее встреча с героем теперь гораздо ближе. Возвращаясь к настоящему, слушать об обучении Ирены, о ее жизни в Великом Храме и о том, чему Офелия научила ее, или же какие книги дала ей для последующего изучения, было довольно познавательно. На следующий день Шедия тайно предоставила мне подробный отчет, и я забеспокоился. Ирена определенно была человеком миной, но, может быть, она как раз тот тип товарища по команде, который мне нужен, чтобы я мог сосредоточиться на своей настоящей работе героя. Покинув столицу Праны, чтобы не заниматься политикой, мы стали путешествовать от одного городка к другому, чтобы отдохнуть, оценить Ирену как бойца и понять, стоит ли мне брать ее в свою группу, и если да, то что добавить в ее обучение. Пока я занимался всем этим и обсуждал с Фрилит планы по борьбе с обществом Зараха, я обнаружил нечто совершенно неожиданное. Я нашел мальчика, которого я действительно хотел бы взять в ученики. Он был сиротой и имел прекрасную подругу детства. Я испытал приступ головной боли от того, насколько нелепым был этот мир.